онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 2. Московская Русь. Лекция 8. Автор Михаил Одесский. Начало светской культуры. Стихи, театр и газеты. XVII столетие – столетие беспокойное и динамичное. На него в русской культуре пришелся переход от религиозной культуры Древней Руси к более привычной нам светской культуре – культуре XVIII века. Этот переход оказался отнюдь не плавно эволюционным. В литературе новой формой прямо-таки революционно вытесняли прежние, показательные для XI-XVI веков, а вскоре сами столь же революционно вытеснялись еще более новыми формами. Литература XVII века противопоставила себя древнерусской и проложила путь для литературы XVIII столетия, но сама была отвергнута литературой нового типа. В социальном отношении XVII столетие осталось в русской истории как бунтажное столетие. Началось оно смутой и закончилось реформами Петра I. На престоле утвердилась новая династия. Романовы опирались не столько на родовитых бояр, сколько на чиновников. Равным образом они упорно стесняли права церкви, подчиняя религию государственному аппарату. Расшатывая важнейшие основы древнерусского общества, династия, кроме того, взяла курс на преодоление культурной изоляции. Происходило медленное, но очевидное сближение с западноевропейским миром. Такие революционные изменения воздействовали на общество травматически. XVII столетие – время больших и малых восстаний, бунтов, религиозных шатаний и конфликтов. В начале XVII века Россия пережила тяжелый кризис, который принято называть смутным временем – смутой. В 1605 году умер царь Борис Годунов, и русский престол захватил претендент, назвавшийся сыном Ивана Грозного Дмитрием. Наступила пора династических переворотов и социальных потрясений. Точкой преодоления кризиса смуты можно считать Земский собор 1613 года. Его участники возвели на престол дальнего родственника Ивана Грозного Михаила Федоровича Романова. Царь Михаил Федорович стал основателем новой династии, которой предстояло править более 300 лет, вплоть до отречения последнего монарха Николая II. Смута потрясла основы средневековой России и нашла отражение в исторических повестях, созданных как во время событий, так и по горячим следам в правление царя Михаила Федоровича. Например, летописная книга датируется 1626 годом. Ее авторство принято приписывать князю Семену Ивановичу Шаховскому, участнику смуты, военачальнику, автору исторических и агеографических сочинений. Летописная книга охватывает исторические происшествия от Ивана Грозного до собора 1613 года. От авторов древнерусских исторических повестей, вспомним описание князей в повести временных лет, князя Шаховского отличает интерес к изображению противоречивых характеров. Вот портрет Лжедмитрия. Ростом невысок, в груди широк, руки крепкие. Лицо же его не отражало царского достоинства. Слишком простое имело обличие, а тело его было очень смуглым, но остроумен, и более того, в книжной науке достаточно искусен, дерзок, словоохотлив, любил конные состязания, против врагов своих храбр, смел, весьма мужественен и силен, и к воинам весьма благосклонен. Это перевод на современный русский язык. Также в литературе первой половины XVII века возникает светская поэзия. Древняя Русь знала некоторые формы поэзии. Молитвенный стих, гимнография, фольклорный стих, напевный, говорной, напоминающие стихи-вставки в прозаические произведения. Однако формирование поэзии светской направленности и отчетливо противопоставленной прозе – это революционное открытие писателей первой половины XVII века, во многом обусловленное культурными контактами с Польшей и входившей в состав Польши Украиной. Первая русская поэтическая школа отличалась приверженностью к говорному стиху. В стихотворной строке не требовалось ни соблюдать определенное количество слогов, ни расставлять ударения на определенных позициях. В качестве единственного признака стиха функционировала рифма и часто акростих, такое построение стихотворения, где некоторые, как правило, первые, буквы каждой строки составляют осмысленный текст. Поэты первой половины XVII века освоили разнообразные жанры: дружеские послания, предисловия и послесловия к прозаическим сочинениям, молитвы и так далее. Представителем первой поэтической школы был тот же князь Семен Шаховской. Например, его летописная книга содержит стихотворное послесловие: «Сколько о чем отыскал, столько о том и написал. Все, кто читают, понимают, что великие события не забывают. Когда же к концу этой повести я подошел, в труде своем никакого утешения не нашел». Это опять перевод на современный русский язык. Вторая половина столетия правления следующего царя из династии Романовых Алексея Михайловича и его сына Федора Алексеевича стала временем радикальных реформ в общественной, религиозной, культурной области. С этой точки зрения знаменитые реформы Петра Алексеевича, сына и брата предыдущих царей, правомерно рассматривать как продолжение их преобразований. Доминанта культурных реформ царя Алексея – стремление к унификации и чинности иерархизированному порядку. Первой попыткой такой унификации было составление соборного уложения в 1649 году, юридического свода, действовавшего до XIX века. Этот свод регламентировал различные сферы общественной жизни и, в частности, оформил такой важный институт, как крепостное право. Вторая реформаторская программа Алексея Михайловича – кардинальное преобразование Русской Православной Церкви, которое при поддержке царя осуществил патриарх Никон, его старший уважаемый друг. После трагических событий смуты священники не пользовались среди мирян прежним авторитетом. Церковные службы упрощались и сокращались. Юный царь Алексей Михайлович, обеспокоенный подобной ситуацией, задумал ряд мер, призванных упорядочить церковную жизнь. В своей программе царь опирался на так называемый кружок ревнителей древнего благочестия, объединивший влиятельных сановников и представителей церкви, среди которых более всех выделялся Никон. В 1652 году Никон стал патриархом и приступил к реформированию порядков в русской церкви. Образцом для себя он выбрал Константинопольскую и другие зарубежные православные церкви, решив им подражать с максимальной точностью. Никон не собирался менять догматы. Он только, по примеру зарубежных православных церквей, повелел редактировать богослужебные книги и изменить обряд, то есть внешние формы проявления религиозности. Наконец, третья реформаторская программа – покровительство и продвижение придворной литературы нового типа, которая принципиально отличалась от древнерусских образцов. Реформы Никона предполагали следование церковным греческим образцам. Придворная литература и вообще новая придворная культура должна была ориентироваться на западноевропейские, преимущественно польские образцы и образцы скорее светские. Определяя эту новую литературу, часто видят в ней признаки принадлежности к барокко, международному художественному направлению, которое характеризовалось установкой на аффектацию и пристрастием к усложненным формальным приемам. С барочной гипотезой согласны не все. Дискуссия продолжается. Но в любом случае, очевидно, литература второй половины XVII века и отчасти первой трети XVIII века есть принципиально значимый переход от средневековой литературы к классицизму XVIII века. В общественном сознании господствующее место религиозных ценностей постепенно, однако неуклонно, занимают светские, государственные ценности. Тем самым литература перестает быть составляющей религиозной системы и превращается в самостоятельную сферу общественного сознания, в такую литературу, как ее понимают и сейчас. Соответственно, меняется функция риторики. В древнерусской литературе риторические правила были усвоены вместе с византийскими жанровыми образцами, так сказать, внутри авторитетных текстов-образцов. Напротив, в литературе второй половины XVII века риторика обретает самостоятельность. Литература второй половины XVII века прежде всего литература риторическая. Основной показатель литературности – украшенность, достигаемая соблюдением риторических правил. Это можно выводить из принадлежности к барокко, а можно и понимать как особое свойство, не обязательно с барокко связанное. Центральные фигуры литературы и культуры второй половины XVII столетия – монах Симеон Полоцкий, в миру Самуил Ситнянович Петровский. Он иностранец, белорус, родившийся в польско-литовском государстве. Получил образование в католических учебных заведениях и ради этого был готов перейти в католичество, чтобы потом снова вернуться в православие. Священнослужитель, монах, однако ориентированный не столько на подвиги веры, сколько на другие светские цели. Основной его задачей можно считать введение новой школы. Педагог-просветитель, он стремился распространять в православном мире тогдашнее западноевропейское знание, разумеется, в церковной версии. Придворный, готовый воспитывать царских детей, среди них будущий царь Федор Алексеевич, и вместе с тем находить ясные формулировки для официальной идеологии. Поэт и драматург, понимавший литературу как практическое приложение риторических правил, которые усваиваются в рамках новой школы. У Симеона были опасные враги, в том числе страшившийся католического влияния патриарх Иоаким, но в последние годы он творил в покое и достатке. Судя по всему, Симеон Полоцкий имел непосредственное отношение к проекту будущей славяно-греко-латинской академии, первого в России высшего учебного заведения, и составил ее учредительный документ – академическую привилегию. Создавалась академия с учетом польских образцов в XVII веке, испытанных в православных землях Украины и Белоруссии. Целью академии была подготовка образованных людей для нужд России, но, естественно, в рамках церковной школы. До конца довел дело ученик Симеона, монах великорос Сильвестр, в миру Семен Агафонникович Медведев, усилиями которого в 1687 году и была основана Славяно-Греко-Латинская академия. Студентов первоначально насчитывалось около 100, позднее в ней учились Ломоносов, Тредьяковский и другие. Размещалась академия рядом с Кремлем, в двухэтажных палатах на территории за Иконоспасского монастыря. Также при царе Алексее Михайловиче был сделан важный шаг к появлению в России прессы. В Москве начинают составлять так называемые куранты – информационные бюллетени о европейских событиях, изготовленные только в двух экземплярах – для царя и для бояр. Слово «куранты» от французского «курант» – «текущий» попало в русский язык из голландского, где входило в заголовки газет. И в России «куранты» – собственно, обзоры иностранной прессы. В курантах постоянно освещались политика, стихийные бедствия, чудесные происшествия, эпидемические заболевания, а также то, что пишут о России в Европе, например, о восстании Степана Разина. В городе Думбери, Шкодоския, шотландской, земли, близ четверти часа, великое учинилось земли трясение и затмение в небе, так что друг друга видеть никто не мог. И тем учинилось великое разорение и шкоды, несчастье. Возможно, игра слов «шкодоския» — земля шотландская, «шкода». И объявились в то же время на небе разные лики и образы. После того, спустя недели с две, учинился в Лондоне великий пожар, которым многие дворы и люди погибли. Куранты — закрытый документ, для внутреннего использования. Но еще немного, и при Петре I начнет издаваться первая русская газета. В области литературы первенствующее место занимала поэзия. Светская поэзия сформировалась в России в первой половине XVII века. Однако во второй половине столетия в системе риторической литературы формируется новая поэтическая школа, которая получила значительно больший общественный резонанс. Расцвет новой школы связан с деятельностью Семёна Полоцкого. Он оставил поистине грандиозное по объему поэтическое наследие. Поначалу язык его поэзии – польский или латынь, позднее – церковнославянский. В 1670-х годах Семён завершил три больших стихотворных сборника. «Псалтирь рифмотворная», «Рифмологион», «Вертоград многоцветный». Сборник «Псалтирь рифмотворная» был выпущен в 1680 году дворцовой типографии. Это первая в России печатная книга стихов. В ней Семён по образцу польского поэта Яна Кохановского переложил стихами библейскую книгу «Псалтирь». Казалось бы, все вполне традиционно – Библия. Но некоторых современников Семёна книга шокировала. Псалмы-то предстали в рифмотворной форме, то есть стихотворной. Поэтический сборник «Рифмологион» или «Стихослов» имеет панегирический характер и включает несколько сотен стихов на случай, хвалебных текстов, предшествующих одам поэтов-классицистов. Кстати, для древнерусской литературы редчайший случай. Существует черновой автограф рифмологиона, то есть рукопись, выполненная не копиистом, но автором. Главный поэтический труд Семёна Полоцкого – энциклопедический сборник «Вертоград многоцветный». «Вертоград» на церковнославянском языке значит «сад», «цветник». В средние века так именовались сочинения, содержащие лекарственные советы. У Семёна слово приобретает символический смысл. По убеждению автора, лекарства исцеляют тело, а поэзия – душу. Все стихотворения сборника озаглавлены и расположены в алфавитном порядке. Сборник, можно сказать, необъятный. Заглавий в сборнике – 1155, и под одним заглавием могут находиться до 12 текстов, объединенных общей темой. Современное издание «Вертограда» в Германии включает 3 тома. Семён Полоцкий сообщает в стихотворениях «Вертограда» любопытные сведения о природе, Ехидна, об античной истории, Александр, философии, Диоген, описывает примеры добродетельного или порочного поведения. Некоторые стихотворения, перелагающие популярные в Западной Европе поучительные истории, читаются как занимательные рассказы. Например, под заглавием «Блудник» помещено стихотворение о развратном короле. Заболев от распутной жизни, он все время испытывал озноб и по совету врачей повелел завернуть себя в ткань, смоченную водкой. Но грешника настигло наказание. «Сукно в водце моченное, якоже молнии бысть запаленное». Сукно, замоченное водкой, как молния загорелось. «Вопль вели врачеви и все сотвориша, но горящу кралю ничто пособиша. Сгоре огнем, яко похотьми горяше через всю юность свою, а не угашаше». То есть сгорел огнем тот, кто с юности горел в грехе. И такой замечательный, наставительный финал: «а не погас». Каждый текст «Вертограда» сводится к нравоучению. Так в стихотворении «Суд сна прежде» на первый взгляд просто изображены повадки собаки. «Пес утружденный, егда хощет спати, обычи прежде самся обращати, нежели ляжет. Уставшая собака, когда хочет спать, привыкла перед сном вертеться. Егда, когда осмотрится окрест на месте, тогда положится. Когда осмотрится на месте, только тогда укладывается. Однако описание засыпающей собаки очередное иносказание. Подобно псу и человек перед сном должен мысленно осмотреться, вспомнить прожитой день и рассудить, не совершил ли он греховных деяний. Поэтические правила, которым следовал Симеон, и которые были ему знакомы по образцам, почерпнутым в польской литературе, можно свести к двум базовым требованиям. В стихотворении, во-первых, в соотносимых строках должно быть одинаковое количество слогов, без привычного для нас регулярного чередования ударных и безударных. Во-вторых, строки должны венчаться рифмой, преимущественно женской, как в силабической поэзии Польши. Так, каждая строка в стихотворении «Суда сна прежде», который я вам цитировал, содержит 11 слогов. Система стихотворства, требующая одинакового количества слогов в соотносимых строках, называется силабической, от греческого слова «слогга». Иногда Симеон Полоцкий блистал всякого рода изысками, акростихами, фигурными стихами, когда строки образуют прихотливые рисунки, чаша, сердце, крест, звезда. В поэме «Орел российский», включенный в панегирический сборник «Рифмологион», герб России изображен на фоне солнца. У солнца 48 лучей. В каждый луч вписана какая-нибудь добродетель царя. После смерти Симеона Полоцкого Сильвестр Медведев, по повелению царя Федора Алексеевича, сочинил стихотворение для его надгробия. Надпись вырезали на каменных плитах и позолотили за счет казны. Надпись гласила: «Зря и человече сей гроб сердцем умилися, о смерти учителя славно прослезися. Глядя человек на этот гроб, умились сердцем и рыдай о смерти славного учителя. Учитель, бо, зде, токмо един, таков бывый, богослов правый, церкви догмата хранивый, муж благоверный, церкви и царству потребный, проповедью слова народу полезный». Ибо здесь удивительный учитель, богослов, хранивший догматы церкви, благоверный муж, полезный церкви и царству, полезный своею проповедью народу. Поэтическое дело Симеона Полоцкого продолжили его последователи, сочинявшие правильные силабические стихи. Лучшим среди них считался автор приведенной надгробной надписи. Подобно учителю, Сильвестр Медведев был одновременно монахом и придворным. Он писал преимущественно торжественные стихи на случай. Например, сочинил траурную поэму «Плач и утешение» на кончину царя Федора Алексеевича. В поэме стихотворные речи о царе произносили различные персонажи: Орел Российский, Георгий Победоносец, царица-вдова, сестры и тетки, а также олицетворения России, Украины и Беларуси. Славил Сильвестр Медведев и царевну Софью Алексеевну, которая фактически управляла государством после смерти Федора Алексеевича. В качестве придворного Сильвестр Медведев способствовал основанию Славяно-Греко-Латинской академии. Однако придворная служба – занятие небезопасное. В 1689 году юный Петр Алексеевич, будущий император Петр Великий, отстранил сестру Софью от власти. Сильвестра, как ее приближенного, пытали, обезглавили, а тело погребли в яме, близ Покровского убогого монастыря. В рамках новой придворной культуры и риторической литературы создается отечественная светская драма. Ситуация здесь похожа на обстоятельства возникновения светской поэзии в первой половине XVII века. В древнерусской культуре присутствовали некоторые формы драмы. Это театрализованные фольклорные обряды, свадьба, календарные игры и театрализованные церковные действия. Так печное действие ставилось в храмах за неделю до Рождества и представляло собой инсценировку библейской книги Даниила, где вавилонский царь Навуходоносор разгневался на правоверных юношей, отроков и бросил их в огненную печь, но они чудесно спаслись. Однако светская драма в придворном варианте – абсолютное нововведение и как литература, и как небывалое зрелище. Примечательно, что старообрядцы, принимая стихотворство, театр безоговорочно отрицали. Аввакум негодовал, что это католики научили своему рукоделию комедию играть, а нас Бог избавил от них и посрамил их от нашей худости. 17 октября 1672 года по повелению царя Алексея Михайловича и под бдительным присмотром его приближенных на придворной сцене в подмосковной Преображенской резиденции была поставлена первая пьеса русского театра «Артаксерксово действо». Автор Иоганн Готфрид Грегори, лютеранский пастор при немецкой колонии в Москве, написал в стихах, которые русский переводчик передал неуверенно и непоследовательно, пространную пьесу, в тогдашней терминологии «действо», в 7 актах, на основе библейской истории персидского царя Артаксеркса, который обрел новую любовь и новую царицу, красавицу-еврейку Эсфирь. Сюжет должен был понравиться царю, недавно вступившему во второй брак. Юной избранницей стала Наталья Нарышкина, которая вскоре родила сына, будущего Петра I. Грегори следовал западноевропейским образцам, действо было непривычным, но Алексей Михайлович, единственный полноправный зритель, щедро наградил актеров, и придворный театр функционировал до самой смерти царя. В 1670-х годах драмы писал и Семен Полоцкий. Его «Комедия притчи о блудном сыне» — термин «комедия» означал пьесу со счастливым финалом. И пьеса «О Навуходоносоре, царе, о теле, злате и о триих отроцах пищи несожженных» были включены в панегирический сборник «Рифмологион». Сведений об их театральной постановке нет. Пьесы Семена Полоцкого принадлежали к традиции школьной драмы, самодеятельной драмы духовных училищ, уходившей корнями в Средневековье. На Русь школьные пьесы проникли в XVII-XVIII веках при посредстве ученых-украинцев и белорусов, которые обучались в католической Польше. Школьная драма обусловлена дидактическими целями – практическое обучение латыни и риторики. С художественной точки зрения все строго регулируется риторическими правилами, сформулированными в авторитетных учебниках литературы. Школьной драме присуще одновременное следование христианским и античным образцам, обработка мифологических и библейских сюжетов, преобладание рассказа о событиях над их показом. Допускаются перебивы серьезных событий музыкальными номерами и комическими вставками, интермедиями. Пьесы предваряются прологами и завершаются эпилогами, адресованными прямо в зал. К примеру, пьеса о Навуходоносоре весьма краткая. Она написана фирменным для Семена Полоцкого 11-сложным силлабическим стихом и состоит из предисловца, основного действия, неразделенного на акты явления, и эпилога. В предисловце Семен Полоцкий, осознавая, что заглавный герой пьесы – негативно показанный монарх, предупреждает возможного зрителя, русского царя Алексея, что того не могут смущать злоключения коллеги, вавилонского царя. «Добро ты гнездо положишь в тебе, во сердце твоем живут, яко в небе. Добродетели в тебе образовали гнездо и живут в твоем сердце, как на небе. Навходоносор не тако живяше аще и скипетр в деснице держаше. А Навходоносор жил не так, хотя и в деснице правой руке держал скипетр. Заглавный герой и венценосный зритель — монархи. Оба они скипетр в деснице держат. Но Навходоносор жил давным-давно. Кроме того, вавилонский царь был помрачен тьмою неверства. А русский царь — образец православия и добродетели. Основное действие начинается с того, что Навходоносор именует себя богом богов и повелевает поставить тело, статую, которой все подданные обязаны поклоняться, а тех, кто нарушит повеление, ждет сожжение в печи. Придворные спешно повинуются, и вот воздвигнутый образ, статуя и печь трубят трубачи. Три добродетельных отрока отказываются поклониться телу, воины бросают их в печь. Но в печи является ангел, отроки молятся и поют, а нечестивых воинов пожигает огонь. Смущенный царь повелевает отпустить отроков и чтить отныне истинного Бога. В эпилоге Симеон, согласно правилам, просит простить недостатки пьесы, желает русскому царю мирно царствовать, побеждать врагов, долго жить и потом небесный венец наследить им. Пьеса Семена Полоцкого напоминает церковное печное действие. Но основная цель драматурга — не напоминание о библейских событиях, а посредством религиозных образов возвеличивание русского царя. Алексей Михайлович и могущественнее, и добродетельнее вавилонского монарха. Впрочем, и Навходоносор изображен без особой враждебности, а в финале он даже награждает отроков. Те славят царя, и царь призывает их присоединиться к всеобщему веселью и ликованию. Но теперь в палату вы с нами грядите, вашим приходом дом возвеселите. Как и положено при дворе, в вавилонском или московском, все очень оптимистично. Представители литературы русского классицизма не забывали своих предшественников. Некоторые из них прошли славяно-греко-латинскую академию, учились на поэтических примерах Симеона Полоцкого, а темы и образы силлабической поэзии получили продолжение в их сочинениях. Однако в целом классицизм не принял поэтическую систему предшественников, особенно в драме. Русская литература XVIII века в очередной раз начиналась новыми революционными проектами. С белого листа. Это была последняя лекция модуля «Московская Русь». В следующем модуле речь пойдет о культуре XVIII-XIX веков.